А пізца отця намісника со всіх його крестобратів приветствуем вас с нынешним праздником, днем представления святого, славного и всепального апостола, евангелиста Иоанна Богослова. И в этот день совершается и память всероссийского патриарха Тихона. К той проповеди, которую вы сегодня слышали, мне только остается напомнить о заветах трех святых. Первый завет печальника русской земли, преподобного Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца. Имейте страх Божий, чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, и уготовайте сердца свои не на покой и беспечалие, но на многие скорби и решения. Таков завет, данный 600 лет тому назад, названный мною преподобным и богоносным отцом нашим Сергием, игуменом Радонежским и всей России чудотворцем. Второй завет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он умер в первых годах второго столетия. Он умер последним из числа апостолов, ибо все апостолы умерли мученическую кончиною ранее его, и он остался только одним живым свидетелем земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. И вот он, имея вокруг себя целое облако учеников, он их поучал часто и поучал их многому спасительному для бессмертной души и для получения дерзновения испрашивать у Господа наследие вечной и нескончаемой жизни. Моисей Боговидец и апостол евангелист Иоанн Богослов, тайнозритель особых сокровенных тайн Божьих. И вот, когда он уже состарился, и когда уже не мог их поучать, как прежде, своих учеников, и даже не мог прийти на богослужение, сам на своих ногах его приносили, так как его возраст был довольно преклонный. И вот, когда уже не имел возможности поучать так часто и поучать так многому спасительному для наших бессмертных душ, в последнее время перед своими учениками он произносил только лишь одни слова: «Дети, любите друг друга!» И повторял это каждый раз, когда его приносили ученики на богослужение. Ученики, слыша это, задавали ему вопрос: «Почему именно ты произносишь одни и те же слова?» Он дает ответ: «Эти слова есть заповедь Господа. И если вы исполните ее, соблюдете ее, и довольно». Вот такими словами Закон земная жизнь апостола евангелиста Иоанна Богослова. Теперь напомню вам и заветы ныне также прославляемого святейшего патриарха Тихона. Преподобный Сергий жил 600 лет тому назад. Апостол евангелист Иоанн жил 1900 лет тому назад. Патриарх Тихон, живший в наше с вами время. И вот его слова. Чадцы мои, умоляем вас, умоляем наших православных чад, не отходить от единственно спасительной настроенности, не сходить с пути крестного, неспосланного нам Богом. Вот эти заветы, мною сегодня приведенные, являются дополнением той проповеди, которую вы слышали. Этого и достаточно. Но если бы мы за молитвы этих святых смогли бы в меру наших сил и возможностей воплотить вот эти заветы в нашу жизнь не словами, не языком или устами, а делом и истиною. И будем молить Господа, чтобы за молитвы святого апостола евангелиста Иоанна Богослова и за молитвы святителя Тихона, патриарха Московского всея Руси, Господь сохранил нашу страну в мире, в тишине, а наипаче православии. И нам с вами постараться быть верными чадами Святой Православной Церкви. Мы пели в акафисте вчера Иоанну Богослову. Радуйся, Иоанне, апостоле, наперстнице Христов и богослове. А святителю Тихону, ему тоже составлено как, ему поется так. Радуйся, святителю Тихоне, церкви православная, похвало и утверждение. Вот за их дерзновенные молитвы пред престолом святых живоначальной Троицы еще раз призываю вас всеобщей молитве, чтобы Господь сохранил святое православие у нас на Руси, на которой вздымаются волны на церковный корабль, кормчим которого ныне является святейший патриарх Алексий. И мне хочется сегодня те слова, которые встречены мною при чтении жития святителя Поликарпа Смирского, современника апостола Иоанна Богослова. Он говорил: «Господи, как ты допустил, что я дожил до этого времени? О, если бы только вникнуть в глубину и уяснить себе хотя бы отчасти сущность всего того, что происходит и что еще будет вслед за этим, становится страшно. Страшно и за себя, страшно и за нашу святую Русь, и за наших русских православных церкви Христовой. Но не будем унывать, не будем падать духом. Раз у нас есть такие дерзновенные предстатели пред престолом святых живоначальной Троицы, Господь не попустит нам несение этого креста сверх наших сил. А вы вникнете в эти слова патриарха Тихона. Я вам еще раз намеренно повторю. Умоляем